и петлять так как раз и противно. Взрослеть, жизненный опыт, умение смолчать, сдержаться, покаяться — противно, а ведь это противно. Леонид вдруг припустил бегом. Запыхавшись, вбежал он к Денисову, готовый не столько к разговору, сколько к взрыву. Бекфордов шнур в нем уже разгорался, огонек тлел, поспешая к сердцу. Бочкова у Денисова не было. Ответствовал уже. Что же, это хорошо, что Бочкова уже не было. Хорошо, что можно пригасить в себе тление шнура, не дать взорваться взрыву. Хорошо, по-видимому, но это и есть взрослеть, умение избежать взрыва. Поплутав по студии, он этого как раз и добился все-таки. Он сейчас настолько-то там ступенек к жизни стал взрослее. А велика ли вся лестница? Этого никому не дано знать. Отсчитаешь ступеньки, и все тут. Да, Бочков уже успел побывать у Денисова. Тот все знал, он сразу и сказал об этом. «Все знаю. Сейчас придет монтажница Клава, ну, ленинградская наша кудесница. Посоветуемся, нельзя ли будет убрать из сюжета этот плакат не по времени. Журнал-то еще не размножен?» «Нет». «Вот и отлично. Леонид Викторович, итак вы отправляетесь в Москву спасать те самые сценарии, на которые уж и крест положили. Удивлены?» Да, Леонид был удивлен. Но не тем, что снова возвращаются к жизни уже отклоненные главкомом сценарии. Об этом он сейчас не думал. Он был удивлен Денисовым, спокойствием его, уверенной его силой. Ведь тот сейчас как бы походя брал ответственность за историю с прошлогодним сюжетом на себя, снимал ее с чужих плеч и наваливал на собственные. «Признаюсь, я решил ничего не говорить вам до поры, сомневался, что получится», — продолжал Денисов. «Позвонил кое-кому, написал пару письмишек и стал ждать. Получилось? Дело в том, что в министерство пришел новый замминистра, умный, образованный, молодой. Того и гляди, министром станет. Вот я ему и написал о наших сценарных бедах. А он взял, да и вызвал вас. Рады?» Да, Леонид был рад. Да, это было здорово. Но не тому он был рад, что едет домой. Не это было здорово. Радовал его сейчас Денисов. Здорово было, что есть на свете Денисов, человек, с которым не пропадешь. А тот продолжал. «Оба сценария совсем не так плохи, в них правда есть, люди живые», — он улыбнулся, лукаво сощурившись. «Ну, как в этом вашем сюжете прошлогоднем», — промелькнула улыбка, не задержалась. «Отбейте, Леня, хотя бы один сценарий. Это не работа, то, что мы снимаем. Это не занятие для взрослого человека, будь то режиссер, актер, начальник сценарного отдела или директор студии. А годы идут, годы идут. Подумайте, Леня, ведь мы тут с вами жизнь кладем, мозг, сердце. На что? Ведомая чары Гильдыевым, в кабинет вошла сухонькая женщина в белом халате, сутулая и в очках. «А, скорая помощь прибыла», — приветствовал ее Денисов. «Ну, Клавдия Ивановна, каков ваш диагноз?» Сухонькая женщина, и верно очень похожая на врача, насмешливо из-под очков глянула на Леонида, укоризненно затем покачав головой. «Что ж вы это, дружочек, так небрежничаете?» Помолчала для порядка, подумала, смежив веки. «Врач, да и только. Я посмотрела журнал. Да, и музыка, и дикторский текст ложатся как раз на эту стену с лозунгом». Снова помолчала. «Попытаюсь что-нибудь сделать?» «Попытайся, Клавдия, очень прошу», — сказал чары Гильдыев. «Как режиссер тебя прошу». Он гордо выпрямился. «Редактор, медактор. Это все, конечно, имеет значение, но я сам монтировал журнал. И там, между прочим, моя фамилия в титрах». «Твоя, твоя, чары», — сказал Леонид, невольно залюбовавшись чары гильдиевым.